Глава 15. Церемония награждения состоялась после оглушительных и радостных криков с трибун. Студенты Академии парамагии вопили от счастья. Еще бы, представитель их сообщества занял первое место. Да еще кто? Новенькая, которая прежде никогда не участвовала в подобных гонках. Второе место присудили Десмонду. Он пролетел через Золотую арку следом за Надин. А третье занял Владимир Белопольский из Академии Орден. Вместе с бабочками их пригласили на парящие бутоны роз размером с телегу. Для первого места выделили розу белого цвета. Она парит немного выше остальных. Второй цветок — пастельно-салатовый, а третий — пыльно-синий. Опустились на цветы они почти синхронно, и ведущий начал объявлять. Итак, дорогие друзья, в ежегодных самоцветных играх победила Надин Воронцова из Академии парамагии со своей бабочкой Агриппинусом по кличке Солнышко. Поприветствуем ее! Все загорлопанили, из боковых ворот стадиона выпорхнули две феи в блестящих зеленых платьях. Одна вынесла подушечку с медалью, а вторая надела ее на шею Надин. Та светится счастьем, как утренняя звезда, и улыбается во все зубы. Десмонд тайком на нее поглядывал, и почему-то факт того, что Надин выиграла, делал его счастливее, чем если бы он победил сам, потому что видеть ее искреннюю улыбку оказалось в разы приятнее. «Второе место», — продолжил вещать ведущий, как ни странно, тоже занял представитель Академии парамагии, Десмонд Варгас и его Либера. К удивлению Верховного Альпа, ему тоже зааплодировали и даже одобрительно покричали. Впрочем, это, скорее всего, представители других академий. Пока на него надевали медаль с серебристой чеканкой в виде бабочки, ведущий произнес: «И третье место присуждается несравненному Владимиру Белопольскому из Академии Орден и его бабочке по кличке Сирена. Аплодисменты, друзья, аплодисменты! Сегодня была жаркая битва, потрясающее соревнование. Мы запомним его до следующего года, когда каждый сможет испытать себя в гонке за путеводным клубком и победить в самоцветных играх. Друзья, после игр вас ждет вечеринка в честь игр в трех больших залах Академии парамагии. Всех прошу проследовать туда». Еще какое-то время народ на трибунах шумел и радовался за победителей из своих академий. Орденцы оказались очень дружелюбными, несмотря на то, что их участник занял лишь третье место. Они улюлюкали и выкрикивали «Е!» каждому участнику. Владимир Белопольский, сидя на своей бабочке, пока победителей облетал визуальный артефакт, чтобы сохранить образы на память, повернул голову к Десмонду и сказал: «Ты достойный противник». «Это приятно», — отозвался Верховный Альп. «Ты тоже». «Я сын Золотого Дракона в горах Урал-Тау в равновесном мире. Это мир 0-1, если так удобнее», — сказал Владимир. «Но такого соперника еще не встречал». «Мне приятно твое уважение, дракон», — ответил Десмонд. «Я Десмонд Варгас, Верховный Альп. В моем мире ценится сила и честь». «Верховный Альп? Откуда ты?» На секунду наследник напрягся, ведь все, когда узнают, кто он такой, хватаются за голову и бегут подальше. Но что такое трусость, ему неизвестно в природе, поэтому ответил: «Я с Небулана, мир 2-5». Ярко-голубые глаза дракона, которые при рассмотрении оказались с вертикальным зрачком, расширились, он присвистнул. «Хо-хо, вот это да! Наслышан! Значит, людей жрете?» «Пьем», — поправил наследник и почему-то усмехнулся. «А», — гоготнул дракон, — «а мы жрем. Редко, но приходится. С нами ведут переговоры уже много лет, мол, не жрите людей и так далее. Ну а что нам-то прикажете делать, если магия золотых драконов лучше всего работает от человечьего сырья?» Десмонд покивал. «Понимаю». Громадная ладонь дракона с золотисто-светлыми волосами хлопнула Десмонда по плечу да так, что тот чуть не слетел с бабочки. «Ладно, небуланец, бывай», — сказал Владимир, после чего его бабочка вспорхнула с розы и полетела в сторону гостевых загонов. Десмонду же свою либеру пришлось окольными путями возвращать в сарай, куда она после такой чудесной свободы залезать крайне не желала. Мало того, что Верховный Альп переживал, не увидел ли кто его маршрут, так еще и бабочка устроила концерт. «Либера», — отчитывал он ее. «Я понимаю, сарай не самое приятное место. Еще и маскарадный морок на тебе. Я обещаю, что найду тебе подходящий дом. Но сейчас мне нужно по делам. Не капризничай и прекрати истерику». «Жжу, жжу, жжу», — обиженно жужжала бабочка. Пришлось пощелкать у виска и вызвать бездонный Грааль. Только напившись из него, Либера немного успокоилась и стала сговорчивее. «Вот так, моя хорошая», — приговаривал наследник, гладя ее по макушке. «Потерпи немного, и у тебя будет достойный дом». Оставлял ее Десмонд с тяжелым сердцем. Видеть, как страдает его подопечный, а таковыми являются все, в ком течет его кровь, невыносимо. Разве что если он сам не приговорил такого подопечного к наказанию. Но даже в этих случаях боль, которую они испытывают, ощутимым эхом доносится до каждой клетки тела Верховного Альпа. Кое-как собравшись с мыслями, наследник добрался до залов, где уже вовсю гудит вечеринка. Студенты в красивых нарядах, преподы тоже разоделись, правда, выглядят как сторожевые псы с орлиными глазами. Ратмир Белоборский и вовсе вырядился в боевую амуницию, будто пришел не на праздник, а на военные сборы. Судя по его шныряющему взгляду, он активно выслеживает того, кто напал на студентов. Будто этот кто-то такой глупый, чтобы делать это, когда в Академии столько агентов Акопас. Десмонд выглядывал на Дин, когда перед ним, как червехвост из норы, выскочил Березель. «Расстроен?» — прямо и почему-то с улыбкой спросил эльф. «Что?» — не понял Десмонд, уставившись на него. Березель пояснил. «Ну, теперь тебе придется отдать свой кубок, ты ведь проиграл. Вряд ли Надин будет целовать проигравшего». «Теоретически, я не проиграл». «Это как?» «Я поддался». Эльф скривился. «Ой, да, конечно». Десмонд хотел остаться и объяснить ему, как все было, но из толпы вдруг вынырнула Надин в облегающем зеленом платье из блестящей ткани. Она заметила наследника и помахала, подзывая к себе. Так что он сказал: «Березель, давай потом». После чего оставил эльфа в задумчивости смотреть ему вслед, а сам подошел к Надин. Та чисто и светло улыбнулась ему красивыми ровными зубами. «Спасибо», — тихо сказала она. «Мне это ничего не стоило», — улыбнувшись краем губ, ответил наследник. Надин качнула головой. «Это как сказать», — проговорила она. «Могу себе представить, как тебе пришлось наступить на горло собственной песни, чтобы отдать мне клубок». Десмонд улыбнулся еще больше. «Не можешь». Надин засмеялась и предложила: «Потанцуем?» Отказываться Десмонд не видел причин. Они танцевали весь вечер быстро и медленно, современные и древние танцы, этнические и общепринятые, даже попытались поучаствовать в трехмерном вальсе орденцев, но быстро отказались от этой идеи, слишком сложные элементы. Когда стало настолько шумно, что приходилось кричать, Надин предложила ему на ухо: «Может, пойдем куда-нибудь потише?» «С удовольствием». Место потише нашлось в комнате отдыха, где стоят большие мягкие диваны. В широкие окна падает лунный свет, вырисовывая блестящую дорожку на полу. Сейчас здесь абсолютно пусто, поскольку все заняты в залах. Надин потянулась, как после долгого сна, и сказала: «Как хорошо и тихо». После чего бухнулась на широкий диван и откинулась на спинку. «Я так устала». «Мне не очень понятно это состояние», — сказал наследник, садясь рядом с Надин. «Но я могу поддержать». Сейчас в его груди закрутился огненный болид, обжигающий нутро до самой спины. Сладковатый запах чаровницы дразнит нос и создает невероятные ощущения, пересекаясь с жжением. Это похоже на сахарный яд, который хочется есть. Взгляд Надин медленно пополз по ногам Десмонда, поднимаясь все выше, пока не остановился на его глазах. «Ты сегодня сделал для меня очень много», — сказала она. «Я рад. Посиди сейчас мирно, хорошо?» Десмонд таких просьб не любил, но согласился. Тогда Надин медленно приблизилась к нему, а когда ее мягкие губы коснулись его губ, огненный болид в груди Верховного Альпа взорвался. Обжигающие осколки разлетелись по всему телу, пронзая кожу и вылетая наружу, отчего комната отдыха осветилась мерцающей пылью. Надин целовала его медленно и со вкусом, каждую секунду открывая в нем что-то новое и неизведанное. И Десмонд чувствовал, что сгорает в охватившем его пламени, выгорает изнутри, как подожженная головешка. Несмотря на то, что дышит Верховный Альп не как человек, он начал задыхаться от заполнивших его необъяснимых ощущений. Это наверняка чары Надин, она чаровница, ворожея, которая оплела его, пользуясь блокировкой сверххаризмы. Но остановиться Десмонд не мог и целовал ее в ответ, все глубже погружаясь в огненную бездну, где кипящие потоки лавы плавят и испаряют все, что попадается им на пути. То, что его захватило с головой, описать наследник не мог, как исправиться с этим. Поэтому он принял лишь одно возможное решение — поддаться. И Десмонд поддался. Потом, когда они, вымотанные, лежали в объятиях друг друга на широком диване, с растрепанными прическами и перекрученной одеждой, Верховный Альп испытывал нечто необъяснимое. Будто его сердце бьется сразу в двух местах, внутри него и где-то снаружи. На плече что-то саднит. Десмонд покосился, под стянутым воротником олеет след от небольших женских зубов. Кровь уже запеклась, а шрам быстро затягивается на альповском теле. «Ты меня укусила?» — удивился Десмонд. Надин, извиняясь, усмехнулась. В порыве страсти. «Не ожидал я от человека такого пыла», — заметил наследник. «Выходит, в тебе теперь течет капля моей крови». «Ну, наверное, это что-то значит?» Десмонд повернулся к ней и взял ее лицо в ладони. «Это значит, что теперь я никак не могу тебя оставить, Надин». Она заулыбалась. «Ты хочешь забрать меня на Небулан?» «Если честно, я рад, что ты спросила», — ответил Десмонд. «Ты испила моей крови. Оставить тебя здесь значило бы бросить на произвол судьбы». «Да я же всего каплю сглотнула». «Этого достаточно», — ответил Десмонд, приходя в еще большее воодушевление. «Ты будешь жить в роскошном дворце. У тебя будут ослепительные апартаменты. Тебе никогда не придется работать. Я слышал, что на земле людям, независимо от пола, приходится батрачить в поту лица. Но на Небулане строгая иерархия, и каждый выполняет свою задачу». Надин вытащила лицо из его ладони и улеглась рядом на подушку. «А какая задача будет у меня?» — с улыбкой спросила она. «Быть моей», — уверенно ответил Десмонд. «Я всегда очень щедр для своих наложниц. Ни одна ни в чем не нуждается». Взгляд Надин моментально переменился и стал ледяным. «В смысле? Каких еще наложниц?» «Не переживай, Надин», — поспешил успокоить ее Десмонд. «Ты всегда будешь особенной. Мы проведем тебе трансмагерацию, чтобы ты обрела те же силы, что и небуланцы. А кровь, которую ты станешь пить, с каждым глотком будет вливать в тебя невероятную мощь. Тебе понравится. Это...» «Подожди», — прервала его словесный поток чаровница, резко сев на диване. «Ты хочешь сказать, что у тебя много женщин, с которыми ты спишь, и меня собираешься сделать такой же?» «Да, то есть нет, не совсем. Ты будешь самой...» «Я никогда не буду одной из твоих небуланских шлюх, Десмонд Варгас!» Вскочив с дивана, выкрикнула Надин, в ее глазах заблестела влага. Смятение, охватившее Десмонда, тревожным ударом отозвалось под ребрами. «Шлюх? Я не знаю, что такое шлюха», — попытался разобраться он. Но можешь быть уверена, я не обидел ни одной небуланки. Трансмагерация тебе поможет, она...» «Трансмагерация?» Повысив голос еще больше, выкрикнула чаровница и стала торопливо поправлять платье. «Ты хочешь сделать из меня монстра, чтобы я убивала людей и пила их кровь?» Десмонду будто дали поддых. «Ты считаешь меня монстром?» «После того, что ты мне сказал, как ты думаешь?» — всхлипнула она. «А я, дура, поверила, что ты можешь быть человечным, и позволила себе...» «А!» Она зарычала и бросилась к выходу из комнаты отдыха. Десмонд вскочил, но в растерянности застыл на месте, сумев выкрикнуть только «Надин!» «Не ходи за мной!» Не оборачиваясь, закричала она и выбежала из комнаты, оставив Десмонда в глубоком отчаянии, чувствовать, как жгучий яд растекается от центра грудной клетки, заполняя все его тело. Остаток ночи он бродил по дворовым территориям Академии, пытаясь понять, что такого, сказал он чаровнице, если она так разозлилась и, кажется, испугалась. Так и не разобравшись, он подавленный и мрачный вернулся в комнату. Березель подскочил с кровати, едва Верховный Альп вошел и закрыл за собой дверь. «Тебя долго не было», — сперва радостно произнес эльф, но, увидев, какая туча лежит на лице небуланца, встревожился. «Эй, ты из-за бездонного Грааля так?» «Да ладно уж, леший с ним». «Нет». Угрюмо отозвался наследник и рухнул на кровать, вытянув руки по швам, как колода. Эльф оценил его беглым взглядом и заключил. «Судя по растрепанному виду, у тебя был интим». «Надин», — коротко ответил Десмонд. «Ох, Надин», — многозначительно протянул эльф. Она ответила тебе взаимностью, судя по всему. В непонимании, повернув к нему голову, Десмонд произнес. «Не понял». «Ну, ты же в нее по уши влюблен», — пояснил Березель. «Я давно за вами наблюдаю. Вижу, как ты на нее смотришь, как себя ведешь. А твой видок говорит о том, что ее крепость пала». Каждое слово эльфа звучало набатом в голове Верховного Альпа и ударяла ледяным кулаком в живот. «Не может быть. Неправда. Эльф бредит». Резко подскочив с кровати, он метнулся к Березелю и вцепился ему в воротник. «Влюблен? Я? Влюблен?» Эльф забрыкался, пытаясь вырваться из цепких когтей Верховного Альпа, который вмиг обратился в хищника с когтями и длинными острыми клыками. Глаза небуланца загорелись страшным крамным светом, от которого эльф побледнел. «Эй, эй, ты чего?» — закричал Березель и, вывернув руку, ударил Десмонда заклинанием эха. Того не ранило, но отступить заставило. Он свирепо вытаращился на Березеля и прорычал. «Влюблен? Почему я влюблен?» Березель поправил майку и выставил перед собой руку, демонстрируя, что не хочет, чтобы на него снова нападали. «Да потому», — гаркнул эльф, — «я все видел, а потом еще почитал, как выглядят влюбленные небуланцы, а в груди у вас начинает гореть, как пекло, хотя оно не только у небуланцев горит, но у вас прям очень сильно». «Пекло?» «То самое пекло, жжение, которое Верховный Альп постоянно чувствует присутствие Надин? Это один из признаков?» «О, великий Болиномор Варгас! Почему он не рассказал? Почему не успел рассказать о физиологии Верховного Альпа при влюбленности и выборе спутницы? Почему Десмонд сам нигде не прочел?» Наследник схватился за голову и взвыл, начав ходить по комнате из стороны в сторону. «Дрянные червехвосты! Дрянные червехвосты!» — стал он повторять. Березель попытался успокоить Десмонда. «Да ну ты чего? В этом нет ничего такого. Ну, влюбился, ну, подумаешь». «Ты не понимаешь, эльф», — простонал Десмонд. «Небуланцы влюбляются лишь раз, и только с этим избранником способны создать потомство. Небуланцы размножаются не как люди. У нас это крайне сложный, трудоемкий и болезненный процесс. А если я влюбился... Если я действительно влюбился в Надин, то это катастрофа». «Почему?» «Потому что она убежала от меня, сказав, что не хочет быть, как их там, какими-то шлюхами. Назвала меня монстром. Дрянные червехвосты. И это катастрофа». Березиль сел на край кровати и озадаченно протянул. «Да. А почему шлюхами?» «Я сказала, что хочу ее забрать на Небулан, где она будет жить в достатке, как и все мои наложницы». «Ах, вот оно что!» Десмонд продолжал в отчаянии. «Но если я в нее влюблен, значит, она должна стать моей спутницей и матерью нашего наследника Небулана. Драные червехвосты! Она меня боится!» Пока Десмонд носился по комнате в облике кровожадной твари, Березель усиленно думал, потом проговорил. «Может, лучше признаться ей в своих чувствах?» Десмонд остановился и посмотрел на эльфа. «Сказать, что я в нее влюблен?» «Ну да», — проговорил Березель, — «на земле обычно так и делают». Десмонд больше не спрашивал. Он вылетел из комнаты и через несколько мгновений оказался у дверей Надин. Он постучал, но дожидаться разрешения не стал, а просто вошел. Надин с размазанной от слез тушью сидела на кресле, прижав колени к груди. Не теряя времени, Верховный Альп подскочил к ней и сел на край кресла рядом. «Надин, я напугал тебя», — быстро заговорил он. «Я понимаю, в наших мирах есть культурные различия. Я пытаюсь вас понять, ты же видишь, но я пока лишь в начале пути». Она шмыгнула носом. «Я знаю», — буркнула она. Десмонд продолжил с жаром, чувствуя, как жжение в груди отдает в самое сердце. «Я не то сказал. Я сам не знал. Но теперь знаю. Я в тебя влюблен, Надин». Ее глаза медленно округлились. «Влюблен?» «Да». «Ну, я, наверное, тоже», — робко ответила она. Ликование, заполнившее душу Верховного Альпа, вспыхнуло, как рассвет над Небуланом, который разлил красивые рубиновые лучи над всем миром. В груди застучало быстро и яростно, будто трансмагерированное сердце готовится пробить ребра. «Она тоже. Надин в него влюблена. Тоже. Какое облегчение!» Поддавшись порыву, которое не свойственно небуланцам и, скорее всего, следствие длительного пребывания его на земле среди людей, Десмонд Варгас обнял Надин, жарко прижав к себе. «Какое счастье!» — прошептал он. «Это настоящее счастье. Ты не представляешь, что сейчас сказала». «Если честно, не представляю». Смущенно проговорила чаровница, немного сдавленным от его объятий голосом на ухо. Спохватившись, Верховный Альп отпрянул, не убирая ладони с ее плечей, и проговорил. «Прости, не хотел тебя душить, просто я преисполнен радостью». Лицо чаровницы осветила очередная робкая улыбка. «Ты меня немного смущаешь», — призналась она. «Почему?» «Я привыкла к тому, что ты очень сдержан», — пояснила Надин, «а сейчас какая-то феерия чувств с твоей стороны, и я не знаю, как на это реагировать». Десмонд закивал. «Да, представляю. Позволь объяснить. Дело в том, что если я в тебя влюблен, значит, я и правда заберу тебя на Небулан. Тем более, что в тебя попала моя кровь». Надин хмуро сдвинула брови и уточнила. «И я не стану одной из твоих наложниц?» Десмонд встрепенулся. «Что? Нет, конечно. Ты никогда не станешь моей наложницей. Ты будешь спутницей, единственной и неповторимой, потому что лишь с тобой я смогу создать наследника». Щеки чаровницы покрылись легким румянцем. Она спрятала улыбку в ладонь, но взгляд потеплел. «Ну, так далеко я пока не думала», — сказала она, — «но ход твоих мыслей мне нравится». Ее слова растеклись сладким медом по венам Верховного Альпа. Он проговорил. «Это превосходно. Какое облегчение, что все оказалось именно так и разрешилось. Я знал, ты умная и все поймешь. А вопрос с твоим пребыванием на Небулане в качестве человека мы все-таки решим. Если Альпы и Носферату способны контролировать свой голод, то вурдалаки существа простые, они не удержатся». «И меня съедят?» — испугалась Надин. Десмонд покачал головой. «Во-первых, я этого не позволю. А во-вторых, ты сама обладаешь такими чарами, которые одурманят даже вурдалака». «Но это вряд ли», — усмехнулась она. «Не беспокойся ни о чем», — заверил ее Десмонд. «Как моя спутница и будущая мать наследника, ты будешь обладать полнейшей неприкосновенностью. Я мечтаю о потомстве и рад, что оно будет сочетать в себе твои и мои способности». Судя по выражению лица Надин, слова о потомстве ее смущали все больше. Она положила ему ладони на грудь и проговорила. «Десмонд, давай не будем торопиться. Мы только что узнали о чувствах друг друга. Я предлагаю пока насладиться тем, что есть, и не бежать впереди паровоза. К тому же я читала, что размножение у небуланцев — процесс крайне сложный. Не могу сказать, что у людей это легко, но по сравнению с небуланским земное воспроизводство — просто песня». Плечи Десмонда немного поникли, он кивнул и ответил. «Ты права. Из-за трансмагерации небуланцы потеряли способность к репродукции естественным путем». «Ну, я не заметила никаких проблем». Многозначительно отозвалась Надин и взглядом указала вниз. Наследник пояснил. «Нет, Коэтос у нас как был, так и остался, даже стал более ярким. Но он не участвует в процессе деторождения. И сам Коэтос — лишь обеспечение физиологических нужд, как сон, питание или выделение. Но размножение — это совсем другое». «И в чем особенность?» — заинтересовалась Надин. «Не думаю, что тебе хочется это знать», — уклончиво ответил Верховный Альп. На что чаровница сказала настойчиво. «Если ты собираешься сделать мне ребенка, я имею право знать, на что иду». «Ты все равно забудешь обо всей боли», — проговорил наследник в надежде, что это ее устроит. Но, увидев упрямый взгляд Надин, сдался и продолжил. «У небуланцев отсутствуют половые клетки. Для того, чтобы получить дитя, мы изымаем у родителей генетический материал. Но чтобы не получился полуклон, мы делаем забор костного мозга и частей органов, а также магических составляющих каждого родителя. Процедура, надо сказать, сложная, потому что делается без погружения в сон. Очень важно, чтобы в момент забора магии родители были в сознании и активности». Глаза Надин округлились от ужаса. «Это больно?» «Очень», — признался Десмонд. «Но есть хорошая новость». «Какая?» «Все, прошедшие через эту процедуру, приходят к вышестоящему в иерархии, и тот стирает им память о боли. Помнит ее только один». «Кто?» «Верховный Альп». Надин охнула и спросила. «Но почему? Почему Верховному Альпу тоже не стереть эти страшные воспоминания?» Десмонд вздохнул тактически и ответил. «Потому что ему стирать память некому. Он на самом верху иерархии Роя и помнит обо всем. Это делает наследника для него еще более ценным, ведь только он на самом деле знает, какой ценой ему достался». Повисла пауза, в которой Десмонд слышал, как быстро забилось сердце Надин, а в ее сладковатом аромате появился горько-терпкий запах страха. Он поспешил ее успокоить. «Не волнуйся, Надин, ты будешь в безопасности. Я и мои шаманы проведем тебе такую трансмагерацию, чтобы ты максимально безболезненно пережила эту процедуру. Ты, наше дитя, как и весь мой народ, никогда не будете голодными. Обещаю, я решу этот вопрос. Мы придумаем, как увеличить поголовье людей на Небулане. Пока ты будешь приходить в себя после всех процедур, я не посмею тебя потревожить, и все мои физиологические потребности будут удовлетворять мои наложницы». Десмонду казалось, что говорит он очень ободряющие и успокаивающие слова. Любая небуланка сразу расслабилась бы, услышав их. Но чем дольше наследник вещал, тем бледнее становилось лицо Надин. В итоге она отстранилась от него и даже встала с кресла, после чего походила из стороны в сторону по комнате и произнесла с тревожным напряжением. «Подожди, подожди. Хочешь сказать, что собираешься увести меня на Небулан, там сделать кровосоской, которая вечно будет голодной, потом обрюхатить меня, и пока я буду приходить в себя после родов, ты станешь спать со своими небуланскими шлюхами?» Половину из сказанного Десмонд не понял. Но по интонации догадался, Надин чем-то очень встревожена, напугана и разозлена. «Я не совсем понимаю, что не так», — медленно произнес он, пытаясь подобрать слова. «И что это опять за слово «шлюха»? Что оно означает?» Глаза Надин полыхнули болотной зеленью. Она выдохнула. «Издеваешься?» «Если честно, нет. Я не знаю, что оно означает, хотя несколько раз его слышал». Надин вспыхнула яростью. Ее волосы заискрились, как болотные светлячки. Она посмотрела на Десмонда так гневно, что он в непонимании захлопал ресницами. «Не знаешь?» — повысив тон, спросила Надин. «Я тебе объясню. Это девка, которая спит со всеми подряд, иногда за плату». Десмонд силился уловить смысл. Он попытался рассуждать вслух. «Это ее работа?» «Мать честная, Десмонд, ты серьезно?» — кипела Надин. «Ну хорошо. Да, иногда это ее работа, а иногда она делает это потому, что хочется». Слова чаровницы запутали Верховного Альпа еще больше. Он уперся локтем в колено и уронил лоб в ладонь, Активно соображая и пытаясь сопоставить все ему доступные культурные знания. Но так и не разобравшись, почему Надин злится, поднял голову и сказал: «Если это ее работа, значит, таков порядок, и это ее кастово-клановая обязанность, что делает ей честь, ведь она четко выполняет правила Роя. А если ей это нравится, то я вообще не понимаю, что здесь плохого». Надин всплеснула руками и схватилась за голову. «Да блин, Десмонд!» «Но, уверяю тебя», — поспешно продолжил Верховный Альп. «Никто из моих наложниц не является этим словом «шлюха». Это не их работа, и они не совершают коитус со всеми подряд. Только со мной. Уверен, им, конечно, нравится. Но здесь важнее то, что это честь». Очень уважаемые кланы Альпов привозят ко мне своих женщин-альпов, чтобы приблизиться к Верховному Альпу в надежде, что одна из них станет моей спутницей, и мы создадим наследника. Но ведь спутницей стала ты, так что не переживай. Никто из них не будет матерью нашего дитя». Все, что Десмонд говорил, звучало крайне логично для небуланца. Но Надин пришла в полный ужас. Она побледнела. Глаза выпучились и засветились зеленью, а волосы заискрились медью. «Ты совсем чокнутый, да?» — выпалила она. «Что? Почему?» — растерялся в недоумении Десмонд. «Ты несешь полную дичь. Я не стану спокойно смотреть, пока ты развлекаешься со своими подстилками». Но Надин попытался объясниться Верховный Альп и шагнул к ней, собираясь обнять. «Они не подстилки. Это очень уважаемые Альпы. Ты будешь либо только со мной, либо убирайся к своим шлюхам-кровососкам. Это омерзительно, Десмонд. Как ты не понимаешь?» Закричала Надин и отшагнула назад. Нерациональное поведение Надин начало злить Десмонда. Он сказал уже громче и резче: «Они не шлюхи, а очень достойные Альпы. Как я могу опозорить их и выгнать обратно к кланам? За это их предадут публичному порицанию, за то, что разочаровали правителя. Ты хоть понимаешь, что они ничем не заслужили такого унижения?» «А я, значит, заслужила?» — выкрикнула ему в лицо Надин. «Значит, я должна стать одной из твоих вот этих?» «Нет, ты будешь моей спутницей, единственной. Но спать ты будешь и с ними». «Ну, конечно. Я же не могу их оскорблять. Они ни в чем не виноваты и честно служат мне». Надин взревела. «Это какое-то безумие. Эхо!» Заклинание и пас ее рук вылетели так быстро и неожиданно, что Десмонд не успел увернуться. Магический удар пришелся в грудную клетку и его откинуло к стене, ударив о нее спиной. Ошалевший, он моментально вскочил, чувствуя, как клыки и когти сами собой вытянулись, а глаза заполыхали огнем. На лице Надин отразился такой ужас, что она попятилась к выходу. Десмонд запоздало понял свою ошибку и протянул к ней руку со словами: «Надин, не бойся меня». Но она смотрела на него, как на чудовище. «Не подходи ко мне», — прошептала она, закачав головой. А в следующую секунду метнулась к двери и выскочила в коридор. Десмонда разбило такое отчаяние, что он лишь смог подбежать к выходу и крикнуть: «Надин!». Сердце его обливалось кипятком. В груди жгло так, словно изнутри прорывается кусок каленого железа. Хотелось орать и крушить все вокруг. Но горло перехватило стальной лапой, и Десмонд смог выдавить лишь: «Верховные Альпы влюбляются лишь раз, и лишь с ней могут зачать дитя».